Молящийся, как голодный, должен алкать, крепко желать тех благ, в особенности духовных, прощения грехов, очищения, освящения, утверждения в добродетели, коих он просит в молитве, иначе напрасно слова тратит. Тоже разумей о благодарении и славословии Господа. Алкай благодарить и славить Господа непрестанно, ибо все от Него. Все — дары Его благости и милосердия.